им владели чувства и крайний консерватизм. Где уж тут рассуждать трезво? Родина Джо слишком долго добивалась независимости, и это наложило на него неизгладимую печать. Он все еще жил прошлым. Своего рода живописное ископаемое, один из тех, кто вовсе не нуждается в каком-либо упорядоченном образе жизни. Когда люди такого склада исчезнут, если только это когда-нибудь случится, наш мир станет безопаснее, но и скучнее. Тормгрен теперь почти не сомневался, что Карелену не удалось напасть на его след. Он еще пытался убедить троих стражей в противном, но безуспешно. Ясное дело, его держали в плену, выжидая, вмешается ли Карелен. А раз ничего не произошло, они могут действовать дальше. И Стормгрен ничуть не удивился, когда на четвертый день после похищения Джо его предупредил, чтобы ждал гостей. Пленник еще до того заметил, как час от часу стражи становятся беспокойнее, и догадался. Руководители движения убедились, что путь свободен, и, наконец-то, явятся за ним. Они уже ждали за шатким дощатым столом, когда Джо привел Тормгрена и учтиво посторонился, давая пройти. Тормгрена позабавило, что на боку у тюремщика впервые красовался, ко всеобщему сведению, большущий пистолет. Его подручные не показывали, да и сам Джо держался куда скромнее обычного. Тормгрен сразу понял, что очутился перед людьми куда более значительными. Те, что сидели сейчас перед ним, очень напоминали виденную когда-то фотографию. Ленин и его сподвижники в первые дни русской революции. В этих, их было шестеро, чувствовалась та же сила ума, железная воля и непреклон. Джо и ему подобные не опасны, а вот здесь те, чья мысль управляет подпольем. Тормгрен коротко кивнул, прошел к единственному свободному стулу и сел, стараясь держаться хладнокровно и непринужденно. За каждым его движением следил немолодой коренастый человек, сидевший в дальнем конце стола. Он подался навстречу Тормгрену и впился в него колючими серыми глазами. Под этим пронизывающим взглядом Тормгрену стало не по себе, и он, сам того не желая, заговорил первым. «Полагаю, вы пришли обсудить условия? Какой за меня назначен выкуп?» Тут он заметил, что поодаль кто-то стенографирует его слова. Обстановка самая деловая. Отозвался главный. Он говорил певуче, как уроженец Уэльс. «Можете назвать это и так, господин генеральный секретарь, но нам нужны не деньги, а сведения». «Вот оно что», — подумалось Тормгрену, — «его допрашивают как военно-пленного. Вы и сами знаете, чего мы добиваемся», — певуче продолжал Уэльсит. «Если угодно, зовите наше движение движением сопротивления. Мы убеждены, что рано или поздно Земле не миновать борьбы за независимость, и мы понимаем, открытая война невозможна, остаются неповиновение, саботаж и тому подобное. Вас мы похитили отчасти за тем, чтобы показать Карелену, что мы хорошо организованы и действовать будем решительно. Но главное, вы единственный, от кого можно хоть что-то узнать о сверхправителях. Вы разумный человек, мистер Тормгрен, помогите нам, и мы вернем вам свободу». «А что, собственно, вы хотите узнать?» — осторожно спросил Тормгрен. Казалось, удивительные глаза собеседника проникают в самые потаенные глубины сознания. Никогда в жизни не встречал он такого взгляда. Но вдруг певучий голос ответил. «Знаете ли вы, кто или что такое на самом деле эти сверхправители?» Тормгрен едва удержался от улыбки.